Глава 20. Олег с ленивым беспокойством посмотрел на Томаса. Доспехи еще целые, зато грудь вздымается, как волны в бурю. В легких свистит и клокочет, будто закипает вода в гигантском котле. Когда поднял забрало, со вспотевшего лба сорвались крупные капли. «Может, хватит?» «Бросают вызов», — возразил Томас. «Возьмут измором», — сообщил Олег. «У тебя уже руки дрожат». «Еще нет», — огрызнулся Томас. «Парочку еще заставлю поваляться в грязи». Протрубили трубы. На арену вышел, вышагивая надменно и торжественно, одетый в золото и парчу оруженосец. За ним на прекрасном дорогом коне выехал сэр Филипп фон Ризерштерн. Так его объявили. Красивый и надменный, весь в блестящих доспехах из прекрасной стали. На груди вычеканен герб и вздыбленные львы. С плеч красиво не спадает пурпурный плащ. Голову он оставил непокрытой. Светлые волнистые волосы красивыми локонами падали на плечи и спину. На галерее взорвались восторженными криками. Томас сказал ревниво. «Это не рыцарь, это дамский угодник». «Не обманись внешностью», — предостерег Олег. «На тебя тоже можно всякое подумать». «Что?» — спросил Томас с подозрением. «Не отвлекайся, не отвлекайся», — ответил Олег ласково. «Тебе сейчас вдарят». «Нет, ты мне скажи». «После схватки», — пообещал Олег, — «когда тебя вынесут ногами вперед». Томас молча опустил забрало. Конь тряхнул гривой и понесся, набирая скорость, навстречу всаднику с опущенным копьем. Олег напрягся, когда прозвучал металлический удар сокрушительной силы. Томаса отшвырнуло навзничь. Олег видел, с каким трудом восстанавливает равновесие, но копье из руки не выронил. На свою сторону прибыл уже ровный, как свеча. Копье смотрит обломанным острием строго в небо, а его противник потерял и копье, и стремя. Рыцари, взявшие на себя роль судей и герольдов, вынужденно признали победу сэра Томаса Мальтона. Олег дождался, когда подъедет Томас, сказал тихонько. Говорил же, что он только выглядит дамским угодником. Из-под опущенного забрала прохрипело. «Так что можно на меня подумать?» «Но тебя же не вынесли ногами вперед», — напомнил Олег. «Разворачивайся, пленник чести. Вон там еще один выезжает. Неужели и с этим будешь драться?» Оруженосец и слуга, оба одетые кричаще пышно, вели под узцы от шатров в сторону турнирного поля крупного коня под красной в крупную клетку попоной. На коне восседал, как влитой, огромный рыцарь в темных доспехах. Солнце тускло блестит на матовом металле. Выглядит опасным. Со стороны галереи подбадривающе закричали. Рыцарь вскинул руку в приветствии, на галерее закричали громче. В воздух взлетели шапки. На локте левой руки этого рыцаря нормандский щит, закрывающий бок от плеча до пояса. Правый — длинное копье с раструбом, защищающим кисть руки. «А что еще?» — спросил Томас с брезгливостью. «Сброшу и этого. Подумаешь». Олег наблюдал, как оба рыцаря разъехались на края. Судья взмахнул мечом. Оба закованных в железо всадника понеслись навстречу друг другу. Удар копья Томаса был такой силы, что конь вместе со всадником опрокинулся, повалился на барьер. Жерди затрещали, сдвоенная туша коня и всадника с грохотом проломила ограждение. Томас развернул коня и под ликующие крики толпы проскакал обратно. Народ неистовствовал, симпатии переметнулись на сторону этого чужака, что выказал силу, ловкость и присутствие духа, продолжая сражаться против все новых противников. А этот удар, когда всадник падает, увлекая с собой коня, да еще на барьер, ломая его к чертям собачьим, это же так здорово! Олег заметил, что Томас уже не просто тяжело дышит, а задыхается. Лицо красное, как у вареного рака, и покрыто обильным потом. Он опустил копье, уперший его концом в землю. Подбежали двое рыцарей. Томас взглянул враждебно. Но оба в цветистых выражениях заверили его в совершеннейшем почтении и восторге его доблестью. Один, отстранив слуг, сам проверил копье и, отыскав трещину, заменил на новое. Второй самолично проверил подпруги и затянул туже. Олег бдительно следил за обоими. Но рыцари в самом деле старались чем-то услужить Томасу, будь то заглаживали свою или чью-то вину. На ту сторону поля выдвинулся, как грозовая туча, чудовищно громадный и толстый рыцарь в доспехах из непомерно толстых листов. Томас с недоверием смотрел, как примчались оруженосцы. Рыцарь тяжело вздымает руки. Ему уже на коне прилаживают добавочные латы, непригодные в бою. Так называемые турнирные. Толстые пластины из кованой стали, защищающие самые важные места. И так громадный. Теперь выглядит монолитной глыбой металла. А конь, где он только и отыскал такое чудовище, покрытый толстой броней до середины живота, в свою очередь несет сотни фунтов добавочного веса. Олег покачал головой, между бровями пролегла морщина. «Этого тебе не выбить», — определил он. «Откажешься? Никто слова не скажет. Ты уже провел 7 боев и все выиграл». Томас вздохнул, а когда заговорил, Олег ясно слышал смертельную усталость и неуверенность в голосе рыцаря храма. «Надо бы отказаться». «Так откажись». «Не могу». «Что мешает?» «Не знаю», — ответил Томас со злостью. «Что-то мешает. Вот мешает и все». «Судя по ухваткам», — заметил Олег вполголоса, «этот мордоворот бьет в левую сторону груди. Так что отклоняйся вправо. Копье скользнет по выпуклому панцирю, и, конечно, тебя тряхнет, но большая часть удара уйдет в воздух». Томас прохрипел. «А если ударит вправо?» «Не ударит», — буркнул Олег. «Все вы, чему научились, уже не меняете. У него хорошо поставленный удар в левую часть панциря. Этот удар уже столько лет приносит победу. С чего стал бы менять?» «Да», — простонал Томас, — «этот не бывал в крестовых походах». Олег кивнул, все понимая. В крестовых походах рыцари столкнулись с сарацинами, у которых совсем иные приемы боя и вообще воюют иначе. Многое пришлось пересмотреть, так что уцелевшие крестоносцы на две головы превосходят местных увольней, что щеголяют только в своих болотах. Но это преимущество еще надо уметь реализовать. Томас опустил забрало, ему подали копье. Он зажал подмышкой и пустил коня к месту, откуда по сигналу судьи кони идут бешеным аллюром. Олег неотрывно смотрел на разворачивающееся действо, зеленые глаза загадочно мерцали. Они сшиблись на середине поля. Удар копья Томаса тряхнул гиганта. Он поспешно наклонился вперед и в сторону, чтобы уравновеситься. Однако не рассчитал тяжести усиленных доспехов. Слишком качнулся. В омраченном состоянии не сумел удержаться. На галереях ахнули, когда он тяжело рухнул на заново отремонтированный барьер. Его понесло по бревну, как по смазанным жиром перилам. Наконец перевалился на сторону поля Томаса и тяжело грохнулся оземь. Но еще и там его дважды перевернуло, как перекати поле. Когда к нему подбежали оруженосцы, он остался лежать, не двигая даже пальцем. Один из оруженосцев отчаянно замахал руками, призывая лекаря. Однако из толпы выбежали охочие люди, подхватили вдесятером, с великим трудом подняли и с тяжелыми вздохами вынесли с поля. Олег кивнул, сказал одобрительно. «Молодцы, ты еще скажи, что поступили по-христиански». Томас возразил замученно. «А что это, как не милосердие?» «Освобождают поле для новых драк», — хладнокровно сказал Олег. «Это интереснее, чем смотреть, как оказывают помощь ушибленным». Томас холодно смолчал. «Не признаваться же, что язычник прав. Не все еще в христианских странах пропитались христианскими добродетелями. Не все, но пропитаются. А кто не пропитается, тех, в конце концов, можно пропитать насильно». Над полем словно пронеслось дуновение холодного ветра, остудившее накал страстей. Томас увидел, как все поворачиваются, смотрят в сторону города. Оттуда на тяжелых, но быстрых и выносливых конях скачут закованные в железо всадники. Передние держат баннер с гербом, на котором два вздыбленных льва. Сзади виднелся кортеж королевы. Кто-то вблизи Олега ахнул испуганно восторженно. «Король! Сам король! Ох, что теперь будет!» Король держался в середине отряда, а вперед вырвались рыцари с суровыми и значительными лицами. На трибунах сразу началось шевеление. Народ стремительно исчезал со скамей для благородных. Рыцари, однако, остановили коней на краю поля. Король подъехал шагом, все затихли и смотрели в тревожном ожидании. Он бросил косой взгляд на Томаса. «Не оправдывайтесь, я не слеп и не глух. Да, вас спровоцировали, но вы должны были ехать дальше, невзирая... «Граф Лангер, это вы все затеяли!» Лангер стоял впереди группы рыцарей. Трое из них уже побывали на земле, сброшенные копьем Томаса. На короля смотрят с той почтительностью, у которой есть пределы. И эти пределы совсем рядом. Лангер отвесил короткий поклон. «Ваше Величество, со всем почтением должен заметить, что вам нужно больше считаться с мнением ваших покорных слуг. Все доблестное рыцарство жаждет турнира». Король рявкнул. «При чем здесь турнир? Я пожаловал этому рыцарю земли, захваченные черной язвой». «Ваше Величество!» Голос Гаконда прогремел, как гром. «Что, кто-то из вас восхотел бы эти земли? Да если бы даже я попытался навязать кому-то из вас эти земли, кто бы принял? Вы примете, граф Лангер, а вы, граф Розен, а вы, барон Удельгейт». Но вы тут же воззавидовали другому. «Или вы ощутили, что этот рыцарь намного сильнее вас? Поняли, что он может добиться своего и стараетесь его остановить? Кому вы служите, граф Лангер? Богу или дьяволу?» Рыцари вздрагивали и опускали головы. Глаза короля полыхают, как горящие уголья, а голос стал трубным, как у архангела, созывающего на страшный суд. Только граф Лангер, хоть и побледнел, но выдерживал взгляд. «Ваше Величество», — возразил он с достоинством, — «вы не так все поняли. Этот рыцарь покидал город, весьма сожалея, что ему не выпало счастье сразиться на турнире и завоевать любовь и восторженные улыбки дам. Мы пошли ему навстречу и предложили помериться силой прямо сейчас. Так и сделали. Вот и все, никакого заговора». Король смерил его испытующим взглядом, медленно повернулся к Томасу. «А что скажете вы, сэр Томас, о котором я был намного лучшего мнения?» Томас медленно наклонил голову. «Да, ваше величество, именно так». Король побагровел, все затихли и втянули головы, ожидая вспышки монаршего гнева. Однако король совладал с собой и поинтересовался жутковато ровным голосом. «И что вы хотели этим доказать?» Томас ответил бестрепетно. «Ваше величество, я прошу вашего позволения напоследок еще раз сразиться с графом Лангером. Он уже один раз кувыркался здесь в пыли, но почему-то не считает это поражением. Второй раз запомнит лучше, а я тут же отъеду по своим неотложным делам». Рыцари затихли как вокруг Лангера, так и за спиной Гаконда. Король молчал, оглядывал собравшихся, даже бросил короткий взгляд на тучу простого народа, а из раскрытых ворот города бегут падкие до зрелищ горожане. «Вы знаете мое отношение к турнирам?» — спросил, наконец, король у Томаса. «Признал поражение», — сказал себе Олег угрюмо. «Уже не запрещает. Королевской дружины недостаточно, чтобы справиться с баронской вольницей. Уже только выражает свое негативное отношение». «Знаю», — ответил Томас в тишине, — «и полностью разделяю, ваше величество. Но это не турнирная схватка, а божий суд, ваше величество. Граф Лангер наговорил много оскорбительных слов в мой адрес, так что я призываю Господа в свидетели, что он лжец, в смысле, граф лжец, а не Господь наш, и потому я намерен вбить лживые слова вместе с зубами ему туда, откуда они исторглись. Подлую, лживую задницу!» Лангер вскипел, бросил ладонь на рукоять меча. Его ухватили за руки, плечи. Он пожирал взглядом Томаса. Но ему что-то нашептывали на оба уха. Он морщился, кривился, наконец кивнул, все еще не отрывая взгляда от лица Томаса. И по сжатым губам скользнула злая усмешка. «Как видите, ваше величество», — сказал Лангер громко, — «я не могу не ответить на вызов, брошенный перед лицом знатных рыцарей. И я сейчас докажу перед Господом Богом, королем и всем рыцарством, что этот самоуверенный рыцарь — лжец. Он обманул ваше доверие, он использует вашу бумагу для каких-то иных целей, явно порочных и преступных, а к черной язве не приблизится и близко». К королю подъехали его рыцари. Начали уговаривать, убеждать, упрашивать. Голоса становились все громче, требовательнее. Наконец Гаконд вскинул руку. «Тихо! Видит Бог!» — сказал он зло. «Я против этого способа разрешения спора. Но если нет другого пути, что ж, объявляю Божий суд. Пусть поединок рассудит графа Лангера и сэра Томаса. А я приму результат поединка, каким бы он ни был». Он махнул рукой. Рыцари вокруг восторженно заорали. Гаконд повернулся и направился к центральной галерее, где сиденья с навесами от палящих лучей солнца. Придворные заспешили за ним. Олег сказал с укором. «Лангер отдыхал да присматривался к тебе. Он свеж, а ты измотан». «Он уже один раз рыл своим свиным ликом землю», — огрызнулся Томас. «У него лопнула подпруга», — напомнил Олег. «Только потому он и кувыркнулся». «Не лопнула бы подпруга», — ответил Томас зло, — «лопнула бы голова. Не каркай под руку, каркатель». Звонко и зловеще протрубили трубы. Гулко простучали барабаны и разом умолкли. В наступившей тишине Томас и граф Лангер разъехались на края ристалища. Им подали свежие копья, граф сменил коня, в то время как Томас все еще на том же гуннском жеребце. «Надо бы поменяться с Каликой», — мелькнула мысль. «Этот устал не меньше меня». Но судьи уже вышли на середину. Один обнажил меч и в ожидании оглянулся на короля. Тот раздраженно махнул рукой, судья взмахнул мечом. С обоих концов арены раздался нарастающий грохот копыт. Оба рыцаря мчались друг другу навстречу еще быстрее и яростнее, чем начинались схватки до ныне. На трибунах замерли. Бойцы одолели только по трети турнирного поля. А скорость бронированных коней настолько велика, что на трибунах зрители начали непроизвольно подниматься. И когда зрители оказались на середине поля, все задержали дыхание. Железный грохот ударил с такой силой, что многие вскрикивали и хватались за уши. Копья разлетелись в щепки. Белые брызги со свистом прорезали воздух. Кони от столкновения едва не опрокинулись, а сейчас, встав на дыбы, бешено молотили по воздуху передними копытами. Полуоглушенные всадники изо всех сил управляли поводьями и шпорами, не давая рухнуть, но выучка обоих оказалась настолько велика, что кони развернулись на задних ногах и тяжелой рысью отправились каждый на свой конец поля.